Глава 13. Чьи-то шаги. Он узнал походку жены. Пусть тоже посидит. Он подвинулся на скамейке. Что, услышала, как я подъехал? Она опустилась на скамью, но не ответила. Он хотел обнять ее за плечи, и тут она резко наклонилась вперед, его рука повисла в пустоте. «Здесь то, что я думаю», — она показала ему бутылочку с коктейлем. «А что ты думаешь?» «Хватит играть в прятки, Томас Велмер, что это?» «Это чрезвычайно сильное, болеутоляющее. Его полагается хранить в прохладном месте, недоступном для детей, то есть для внуков. И поэтому ты спрятал это в холодильнике, где вино за бутылкой шампанского?» «Ну да, не понимаю, почему ты...» «Так вот, у меня появились чрезвычайно сильные боли. С той минуты, когда я нашла этот пузырек, я, видишь ли, хотела приготовить ужин нам с тобой, ужин с шампанским. Так вот, у меня чрезвычайно сильные боли, и я это выпью». Она отвинтила крышку и поднесла пузырек к губам. «Не надо!» Она кивнула. «Однажды вечером, когда все мы, собравшись в гостиной, будем приятно проводить время, ты пожелаешь выйти, выпить содержимое этого пузырька, потом вернуться на диван и заснуть. А перед тем ты скажешь нам, что очень устал, что тебя клонит ко сну, и попросишь не будить, если ты уснешь. Правильно?» Таких подробностей мой план не предусматривал. «Но ты решил все это устроить, не сказав мне ни слова, не спросив меня, не поговорив со мной. Такие подробности твоим планом предусмотрены, да или нет?» Он пожал плечами. «Не понимаю, чем ты недовольна. Я решил уйти, когда уже не смогу переносить боль. Решил уйти так, чтобы никому не доставлять лишние мороки. Ты помнишь нашу свадьбу? Пока смерть не разлучит вас. А не пока ты подольстишься к смерти и тайком смоешься с нею. А ты помнишь, что я была против твоей затеи насчет счастливого единственного лета в кругу родных и близких, лета, которое скоро кончится? Ты думал, я не докопаюсь до правды. Или думал, когда я доберусь до нее, ты уже будешь покойником, и я уже не смогу призвать тебя к ответу. Ты не обманывал меня с любовницей, зато сейчас ты меня так обманул. Этот обман ничуть не лучше, нет, он в 100 раз хуже. Я думал, никто не узнает. Думал, красивое прощание получится. А как бы ты... Красивое прощание? Ты уходишь, а я знать не знаю, ведать не ведаю о твоем уходе. Это, по-твоему, красивое прощание? Да это вообще не прощание. По крайней мере, я так прощаться не желаю. Да и не со мной ты прощаешься, а с самим собой. А я тебе нужна только как статистка. Нет, я все-таки не понимаю, почему ты с таким возмущением...» Она встала. «Вот именно. Ты сам не понимаешь, что делаешь. Утром все расскажу детям и уеду. И делай тут что угодно. Я в качестве статистки тут не останусь, и не сомневаюсь, дети тоже не останутся». Она поставила пузырек на скамейку и ушла. Он потряс головой. Что-то не заладилось, что именно непонятно. Но никаких сомнений. Что-то пошло совсем не так, как должно было. Завтра утром придется поговорить с женой. Давно он не видел ее в таком негодовании.